Глава 32. «А твои родственники приедут?» Поинтересовалась я как-то у Эрика, когда до родительского дня оставалось совсем немного. «Нет, никто не сможет», — ответил он, не отрываясь от конспекта, где делал какие-то пометки. Эрик был уже третьим из моего окружения, кого в этот день не навестят близкие. Также не приедет отец к Джулиане. Но она относилась к этому с пониманием. Ему, простому кузнецу из глубинки, будет неуютно в окружении разряженной аристократии и буржуа. К тому же Джулиана собиралась на каникулах съездить к нему сама и провести с ним эту неделю. Похожая ситуация была и у Вейтона. «Мама не любит сюда приезжать», — объяснил он мне. «Да и виделись мы с ней недавно, и скоро опять встретимся на каникулах». «А отец?» Я долго обходила эту тему, не зная, как деликатнее к ней подойти. Я-то ему давно рассказала все о своих родителях и тете. А вот он почему-то всегда говорил только о матери и никогда об отце. И вот в преддверии такого дня все же решилась на этот вопрос. «Отец?» Вейтон замялся, явно не особо стремясь отвечать. «Нет, он тоже не приедет». «Вейон жив?» Я попыталась перехватить его взгляд. «Ты не хочешь со мной этим поделиться? С ним связано что-то неприятное?» «Он жив, да», — ответил Вейтон наконец. «Но он никогда не жил с нами». «Он не знает о твоем рождении? О тебе?» — догадалась я. «Так вот в чем дело. Теперь понятно, почему ему так не хочется обсуждать это. Извини, мы можем закрыть эту тему и больше никогда не поднимать», — торопливо добавила я. «Нет, он знает обо мне», — ответил Вейтон уже спокойнее. «Но виделись мы всего несколько раз. Это ты извини за мою реакцию. Мне не хотелось от тебя что-то скрывать. Просто это все совершенно неважно. Тема действительно даже не стоит обсуждения. Ситуация банальная. Многим я вообще говорю, что он умер. А так? Значит, забудем обо всем. Я с улыбкой погладила его по щеке. «А домой на каникулы поедешь?» «Если ты уезжаешь, то я съезжу», — ответил он, согревая мои ладони в своих руках. «Даже Алекс сбегает от своей матушки к дяде в Гронхфилд». Узнав недавно семейную историю Алекса получше, я уже не удивилась его решению. Оказывается, профессор Райт постоянно душила его своей гиперопекой, пытаясь контролировать каждый шаг, с чем Алекс постоянно сражался и пытался отвоевать свободу. Профессор Райт отслеживала всех его друзей, девушек, регулярно наведывалась к нему в комнату, расспрашивала о нем и его поведении у коллег-преподавателей и не стеснялась устроить взбучку на людях. Алекс думал, что сможет сбежать от нее и укрыться в семерке, обретя таким образом самостоятельность. Но мать его и это не остановила, поведал мне по секрету Вейтон после очередного публичного скандала в семействе Райт. «Возможно, — подумал я тогда, — миссис Райт вела себя так потому, что рано осталась вдовой, и всю нерастраченную заботу и любовь теперь изливала на единственного сына, а заодно и на своих подопечных студентов. Дядя с тетей прибыли к обеду, и мы с Аннетти, как и другие студенты, встречали их во дворе у главных ворот. Тетя Присцилла долго нас обнимала, тискла, и все всматривалось, не похудели ли мы. Дядя был, как обычно, более сдержан, а его эмоции выдавали лишь подрагивающие усы и радостный блеск глаз. «Здравствуйте, миссис и мистер Роуд!» — приветствовала моих родственников, проходящие мимо чита Остеров, родителей Роба. «И вам добрый день!» — натянула улыбку тетя Присцилла, а дядя наклонил голову. «Уже виделись», — проворчала тетя потом. «Вместе же в поезде ехали». «Потише, мама, они ведь могут услышать», — одернула ее Аннетти, но внезапно запнулась на полуслове. Взгляд ее устремился к воротам, у которых остановился роскошный крытый экипаж. Первой из него вышла красивая дама в белом меховом манто и длинном струящемся платье. За ней появился высокий блондин в шубе из дорогого изысканного меха серебристой агары. В надменном самодовольном лице этого мужчины улавливались знакомые черты, и только когда среди студентов и их родителей стали раздаваться восторженные вскрики, я поняла, кто это. «Да это же сам брат Шин!» — воскликнула моя тетя в общем хоре голосов. «Чарльз, гляди же, глазам своим не верю!» А брат Шин между тем медленно шел по двору под руку с дамой, видимо, супругой, и одаривал улыбкой своих почитателей, которые стекались к нему, чтобы высказать свое восхищение. Кто-то, подсуетившись, уже протягивал ему блокнот, тетрадь или просто клочок бумаги, чтобы взять автограф. Шин иногда останавливался, чтобы со снисходительной улыбкой поставить свой росчерк, и плыл дальше. Жена его тоже счастливо улыбалась, купаясь в лучах славы супруга. Самого Нейджи я увидела позже, когда его отец вместе с толпой поклонников ушел далеко вперед, к главному корпусу. Он опустошенным взглядом провожал родителей, и его красивое лицо, так похоже на отца, застыло словно каменное. «Может, и мы попросим автограф?» — запоздало предложила тетя. «Не стоит», — остановила ее я. «Пойдемте, мы вам покажем наше общежитие». «Анетти?» «Да?» Та очнулась от своих мыслей и рассеянно глянула на меня. «Мы идем смотреть общежитие», — повторила я. «Да, идем», — кивнула кузина и поспешила за нами. После знакомства с нашей комнатой мы еще немного погуляли по территории, после чего тетя с дядей отправились в главный корпус, где должно было состояться небольшое собрание для родителей, по окончании которого можно было пообщаться с деканами и ректором лично. Мы с Анетти остались ждать их на крыльце. «Надеюсь, это ненадолго», — сказала они, обхватывая себя за плечи. «А то мы замерзнем. Старшие курсы говорят, что обычно все длится минут 15-20», — ответила я, усмехаясь. «Так что замерзнуть не должны». «Не понимаю, зачем мы вообще сюда явились?» — раздался неожиданный возглас за нашими спинами. Из главных дверей вылетела дама в шубке до пят, не менее дорогой, чем у матери Шина. Сама женщина была не так красива, хотя тонкие черты лица выдавали в ней истинную аристократку. За ней шел такой же недовольный худощавый мужчина с залысинами, в черном строгом пальто и тростью с золотым набалдашником в форме птичьей головы. «Чтобы нас унизили? Да кто он такой, этот ректор? Как он мог вообще выговаривать нам?» Продолжала возмущаться женщина. «Я разберусь с этим», — сухо отвечал ей мужчина. «Вот и разберись. Это не должно получить огласку, не должно дойти до ушей короля», — продолжала злиться женщина. «Да как этот мальчишка мог так нас опозорить? От него сплошные проблемы. Лучше бы он не рождался. Наследник называется». В ее голосе слышалась такая ненависть, что даже мне стало не по себе. «С ним я тоже разберусь», — процедил мужчина. «Пусть только приедет на каникулы. Дам ему розок». «Именно. И не жалей его, пусть знает, как порочить нашу фамилию. Мерзовец! Но главное, чтобы не дошло до короля. Слышишь, Гарольд?» «Слышу», — отрывисто ответил тот. «Госпожа Мортон!» Из академии следом выбежал взъерошенный парнишка, похоже, старшекурсник. «Госпожа Мортон!» Женщина обернулась через плечо. «Вы забыли у ректора, вот». Парень догнал ее и протянул черные перчатки. Но та даже не удостоила его взглядом. Выхватила перчатки, передернула плечами и еще стремительнее направилась к воротам, так что тот, кого она называла Гарольдом, едва поспевал за ней. «А у меня сегодня прямо урожайный день знакомства. Вначале имела честь видеть родителей Шина, теперь вот Мортона, и даже не знаю, кто из них вызывает большую неприязнь». Собрание действительно прошло быстро. Немногим дольше вышел разговор тети с деканом бытового факультета и Цин. Они хоть и обещала, но не особо выложилась за последние недели, за что и получила, как и ожидала, укоризненный взгляд от матери. Но не более. «Кажется, принесло», — выдохнула Аннетти, когда мы проводили тетю с дядей к экипажу. «Я думала, будет хуже. Куда ты теперь? К Тайлеру?» «Да, ненадолго. До ужина». «Ладно, встретимся в столовой», — кивнула кузина и свернула к общежитию. Я же пошла дальше, к крылу семерки. Поскольку день сегодня был суматошным, мы с Вэем так и не успели увидеться, но договорились встретиться у них. Со дня рождения сестер Полар это был уже не первый раз, когда я заходила к ним на час-другой, просто посидеть в гостиной у камина, выпить чаю и, конечно же, побыть с Вейтоном. Часто к нам присоединялись Джулиана и Алекс. Иногда спускались Меган и Фелиса. Мортон же с Шином, наоборот, уходили к себе наверх, избегая любого общения. Вот и сегодня в гостиной нас собралось трое. Я, Вейтон и Джулиана. Я вскользь поделилась с ними впечатлением от визита родителей Мортона, но их это не удивило. Их семья — сплошная мишура, прикрывающая родовитое имя. лишь заметила Джулиана, раздавая карты. Они с Вейтоном собирались сыграть в шута. Я же одним глазом читала учебник по магическим потокам. К завтрашнему дню нужно было выучить все цвета базовых стихий. Нас ожидал очередной зачет у профессора Калема, да еще и на манекене. Одновременно с этим я пыталась рассмотреть потоки у самих Вейтона и Джу, вживую, так сказать. У Вэя легче удавалось разглядеть магию льда. Наверное, потому что наши стихии хорошо резонировали. А вот увидеть металл Джулианы удавалось хуже. В прихожей хлопнула дверь, заставив всех нас отвлечься от своих занятий. Застучали каблуки, удаляясь вверх по лестнице, и тут в гостиную влетела Меган. Она резким движением бросила перчатки на фортепиано и нервно стала расстегивать шубу. «Что случилось?» — спросила Джулиана. «Они опять за своё!» — пылая возмущением, отозвалась Мэг. «Опять!» «Родителям?» — спокойно осведомилась Джу. «А кто ж еще?» Меган передернула плечами. «Довели Фелису до слез. Знаете, кого они на этот раз подыскали ей в женихи? Лорда Фокона. И знаете, сколько ему лет? Летом стукнуло 64. Спасибо, что мне никого сегодня не предложили». «Так вы всех женихов забраковали», — хмыкнул Вейтон. «А тебе смешно, да?» — скинулась Мэг. «Тебе бы таких женихов». «Упаси Алви меня от любых женихов». Вейтон едва сдерживал смех. 64 года!» — продолжала стенать Меган. «А еще они опять пригрозили забрать нас из Академии. Хвала Алвию, что мы уже не зависим от их денег и можем учиться бесплатно. Так им тяжелее нами манипулировать. Но когда же они успокоятся и поймут, что мы не хотим замуж? А им бы только пристроить нас получше и подороже. А на учебу, на все наши успехи им плевать. Главное, чтобы в старых девах не остались. Вот уйду в монастырь. Или нет? Сбегу из-под Таны и подальше. Сменю имя и начну новую жизнь». «Так Фелиса выходит замуж или нет?» — спокойно поинтересовалась Джулиана. «Конечно нет», — тряхнула головой Мэг. «Сказала, лучше умрет, чем выйдет замуж за этого старикана. Но, боюсь, на каникулах нам предстоит нешуточная борьба. За свободу». На этой пафосной ноте она покинула гостиную. Джулиана с Вейтоном переглянулись, и последний произнес со вздохом: «В общем, ничего нового. Раздавай карты».